и с этими словами падала без чувств, словно сраженная пронесшейся бурей. Когда поднимался занавес в следующем акте, Сафо неподвижно сидела на камне, смотря в одну точку. Молчание Ермоловой, как в прологе к Орлеанской деве, так и здесь, было необычно насыщено. Сколько бы она ни молчала на сцене, от нее нельзя было оторвать глаз. Психическое воздействие ее на зрителя было так странно, что невольно казалось, будто сам переживаешь с ней ее переживания, сам передумываешь ее мысли, которые проносятся в ее голове. По лицу молчавшей Ермоловой было ясно, что за эти роковые часы Сафо почти уже подвела итоги всей своей жизни. Она уже в душе строго осудила себя и произнесла себе приговор: «Когда бессмертные тебя избрали, беги, беги, сообщество людей. Один из двух миров избрать ты должен, и раз избрав, возврата нет тебе». Эта мысль, которую она уже раньше высказывала, теперь окончательно становилась ей ясна. Принесли весть, что беглецы пойманы. Мария Николаевна как будто пробуждалась от оцепенения, открывала глаза, казавшиеся бездонными, и, не поворачивая головы, слушала рассказ о том, как их настигли. Когда кто-то говорил, что Мелитту ранили веслом, она содрогалась и закрывала глаза рукой, как бы желая скрыть себя от чужих взоров в сознании своего позора. Когда беглецов приводили, она с ужасом восклицала: «О, кто спасет меня от взора их?» Угрызения совести терзали ее, и она кидалась к алтарю Афродиты. Толпа скрывала Сафо от глаз Фаона. Когда он расталкивал присутствующих, чтобы потребовать отчета от Сафо, она лежала распростертая перед алтарем. От прикосновения Фаона она вскакивала и бежала от него, как бы не смея взглянуть ему в лицо. Она еще пробовала оправдать свой поступок. Она в своем праве, она послала только за своей рабыней. Фаон молил ее отдать ему Мелитту за выкуп, за золото, которое он соберет. С каким презрением она отвечала ему: «Не золото я требую». В ее смертельной тоске ее поражает такое непонимание. Но когда он, продолжая умолять, наконец хватал за руку и заставлял взглянуть на себя со словами: «Ты ль это?», Мария Николаевна поднимала глаза растерянно, точно сама себя спрашивая: «Да она ли это?». Она смотрела на него с несказанной мукой. Горение громадного костра, разжигаемого страстью высокого духа, приходила к концу. Именно этот высокий дух и брал верх. Сафо слушала мольбы Фаона, слезы Мелитты, как зачарованные, не в силах уже внутренне протестовать, и когда он говорил ей, взывая к ее благородству: «Любовь дай людям, небу поклонение, дай нам, что нам принадлежит, себе возьми свое, подумай, Сафо, кто ты?» Мария Николаевна поднимала голову и долго смотрела на них. Смотрели и зрители, и видели молодую чету, обыкновенного красивого юношу, которого только воображение Сафо наделило всеми качествами небожителя. Обыкновенную хорошенькую девушку с тонкими по-детски руками, в беспомощных детских слезах, и рядом ожившую греческую статую, лицо которой выражало нечеловеческое страдание и смятение. И казалось ужасным, что из-за этих ничтожных детей испытывает такие муки великая Сафо. В последней паузе было все: и прощение, и безнадежность, и прощание со всем, что всколыхнулось в душе. Потом она быстро уходила. Чувствовалось, что ушла она недаром. Вбегала Эвхарис, и из ее рассказа узнавали, где была Сафо. Она стояла в своей галерее, где висела ее лира, как статуя сама средь статуй, и кидала вниз, в море, цветы и украшения, словно прощаясь с былой жизнью. Ермолова выходила преображенная. На ней опять был пурпурный плащ и золотой венок. Лицо ее было озарено неземным выражением. Когда Мелитта кидалась к ней с воплем и мольбой опять взять ее и владеть ею, она спокойно и величественно отвечала. «Ужель ты думаешь, что Сафо так бедна, что может в милости твоей нуждаться?» В голосе Марии Николаевны уже совершенно отсутствовали женские, трепетные, страстные ноты. Это был тот органный тембр, который в некоторых случаях приобретал голос Ермоловой. Когда Фаон просил выслушать его, она только величаво запретительным жестом отстраняла его, и на слова «меня любила» ты отвечала: «Ты говоришь о том, что уж давно прошло». И чувствовалось, что для Сафо эти прошедшие 3 часа были вечностью. «Тебя искала я, но я нашла себя». Когда же она говорила ему, что теперь вспоминает о нем только как о спутнике прекрасном, встреченном ею на пути жизни, голос Марии Николаевны срывался, и в нем звенела нота такой нежности, что Фаон невольно бросался к ней, но она снова отстраняла его. Она просила оставить ее одну у алтаря. Оставшись одна, она вела свою последнюю беседу с богами. Это лучшее место пьесы. Замечательно вела Мария Николаевна эту сцену, обнаруживая перед зрителями тайну одиночества человека, постигаемую им в последние минуты, когда люди уже бессильны что-либо дать ему, и он может только обратиться к богам, то есть к тем внутренним своим силам, которые определили его жизнь и судьбу. Она выступала несколько вперед, и под звуки лиры говорила свои прощальные станции. Она обращалась с благодарением к богам за все, что они ей даровали, перечисляла все их богатые дары, благодарила и за то, что они, избраннице, позволили своей коснуться сладкой чаши этой жизни. Тут Мария Николаевна делала паузу и с каким-то оттенком упрека себе продолжала: коснуться лишь, не пить ее до дна. Потом с гордо поднятой головой произносила: смотрите же, покорное веленью я ставлю этот сладкий жизни кубок. Она делала движение, как бы отталкивая что-то от себя. И я его не пью. Сознанием собственного достоинства она утверждала: свершила все, что вы мне завещали. Потом переходила в трогательную мольбу. «Даруйте же мне последнюю награду», и, как бы уговаривая сама себя, поясняла: «Избранник ваш не должен слабым быть, не должен он добычей стать болезнь». Было понятно, что Сафо думала обо всех связанных со старостью разочарованиях, о ревности, об одиночестве, жестокую тяжесть которых она уже испытала, и просила: нет, в полной силе, в цвете жизни, боги, его возьмите в светлую обитель. Чуждая гневу, ревности, ненависти, она находила в себе силы проститься со всеми, подзывала своих друзей, поцелуем друга целовала Фаона, поцелуем матери Мелитту и уходила от смущенных, предчувствующих беду людей. Ермолова стояла на утесе с золотой лирой в руках, в царственной пурпурной мантии, озаренной лучами солнца. И после слов «теперь я ваша» делала движение вперед, взметнув руками, как крыльями, и исчезала. И нельзя было поверить, что она исчезала не в волнах Эгейского моря, а просто-напросто подхваченная рабочими, падала на тюфяк за кулисами. Образ Сафо был одним из шедевров Ермоловой. той божественной Сафо, которая так же, как и другая избранница богов Иоанна Д'Арк, совершила преступление, забыв свое призвание, пожелав испытать радости смертных людей и испить от чаши обычной любви, и заплатила за это смертью.